Цитата. Если наша срединная община имеет значение для мировых построений, то и общины, учреждаемые нами, имеют влияние на эволюцию мира. Рассмотрим эти главные виды этих разбросанных общин. Первый. Общины несознательные, которые вырабатывают приемлемый вид общежития. Можно найти их среди рабочих, земледельцев, учащихся, реже в семьях. Второй вид общин знает о плане земной эволюции, но не привязывая этот план к определенному действию и сроку. Кружки политических идеалистов, некоторые оккультные организации, ученые сообщества, реже всего клерикальные конгрегации. Третий вид общины знает не только план эволюции, но срок и действие. Конечно, эти общины редки и получают наши указания. Листы Сада Морей, том 2, параграф 345. Развитие общин, ставящих себе культурно-просветительные цели, есть самое неотложное задание человечеству, самое повелительное требование новой эпохи. Мир, погибающий от разъединения, должен начать собираться сначала в мелкие, потом в более крупные организации для защиты своего высшего достояния культуры от возможности повторного разрушения. Цитата. Если нечто должно быть забыто, оно легко может быть забыто во имя культуры. Если нечто должно быть созидаемо, оно легче всего может быть созидаемо во имя того же понятия света. Как раньше собирались вокруг символа креста, так должны мы собраться вокруг понятия культуры. Конец цитаты. Цитата. Нам самим нужно проникнуться мыслью о необходимости проведения принципов высокой культуры во все проявления жизни и внесения в нее признаков внутреннего оздоровления. Помни, что пренебрежение к культурным ценностям есть позорное преступление невежества. Конец цитаты. Цитата. Собирайтесь в культурно-трудовые организации в разных странах и разных частях света, в крепком деловом общении. Протягивайте через все океаны и через все горы мужественную руку, знающую радость труда и сотрудничества. Еще раз укрепимся в сознании, что ограниченное «я» уступает перед мощным «мы», и эти «мы» во имя просветительного подвига, во имя оздоровления, укрепления и украшения жизни не остановятся перед просветленным трудом. Если праздник труда не в бездействии, то во время этого будущего праздника позволено будет подняться на гору и оттуда увидеть бесчисленные нити, действенно соединяющие человечество во имя прекрасного строительства. Будем стремиться к свету и будем радостно обмениваться светлыми накоплениями искусства и знания этих устоев культуры. Выдержки из писем культурным организациям.